Седьмое. Не то чума, не то веселье на корабле. Ну а чем же занимались люди, которые по своему общественному положению и роду занятий к интеллигенции не принадлежали? Купцы и фабриканты, чиновники и дворяне, инженеры и полицейские офицеры. Да революцию финансировали. Обычно, когда речь заходит о капиталистах, дававших деньги на революцию, в качестве совершенно нетипичных примеров упоминают лишь Савву Морозова и его родственника Николая Шмидта, того самого, что неведомо по каким соображениям души в 1905 году организовал стачку на собственной фабрике. Отщепенцы, говорят, белые вороны, совершенно нетипичные. Ага. Деньги на революцию из карманов людей обеспеченных, отнюдь не пролетариев и не интеллигентов, текли могучим потоком. Большой знаток вопроса Леонид Красин вспоминал: считалось признаком хорошего тона в более или менее радикальных или либеральных кругах давать деньги на революционные партии, и в числе лиц, довольно исправно выплачивавших ежемесячные сборы от 5 до 25 рублей, бывали не только крупные адвокаты, инженеры, врачи, но и директора банков и чиновники государственных учреждений. Ему вторит Троцкий. До Конституционного манифеста в 1905 году революционное движение финансировалось главным образом либеральной буржуазией и радикальной интеллигенцией. Это относится также и к большевикам, на которых либеральная оппозиция глядела тогда лишь как на более смелых революционных демократов. Наверняка и после 905-го те же самые животворные источники не иссякали. И уже после через кассу большевиков прошли сотни тысяч рублей. А где, кстати, хранилась нелегальщина, большевистская литература? Опять-таки, не в бедняцких квартирках. Вот, например, перечень тех, кто разрешал складировать у себя нелегальщину в Москве. Сын либерального фабриканта, один из булочных королей, врач, инспектор училища, жена писателя, художница, генеральша и даже графиня Бобринская, по воспоминаниям члена Московского комитета РСБРП А. Шестакова. Небольшой перечень тех, кто финансировал революционеров по крупной, только род занятий, поскольку фамилии совершенно не играют роли. Владимирская губерния, фабрикант, Воронеж, совладелец товарищества механических заводов, Дальний Восток, рыбопромышленник, Казань, один из владельцев торгового дома, Калуга, владелец пищебумажной фабрики и лесопромышленник с ним за компанию, Нижний Новгород, хлеботорговец, купец первой гильдии. Пермь, вдова пароходовладельца. Рига, Ростов-на-Дону, Смоленск, купцы. Тверь, семья помещиков. Урал, золотопромышленник. Уфа, князь Кугушев. Финляндия отдельной строкой, потому что это вообще песня. Купец и председатель правления Нордиска Ферениге Банкен граф Маннергейм. Несомненно, родственник будущего маршала. Маннергеймы в Финляндии люди пришлые, не финны, а шведы. Фамилия редкая. Приводящий эти факты Островский уточняет, что подобных имен у него в картотеке около 300. В Баку огромные суммы вносили представители крупнейших нефтедобывающих фирм. Будущий тесть Сталина, Аллилуев, вспоминал, что денежная помощь шла из несгораемых стальных касс королей нефти — Гукасова, Монташева, Зубалова, Кокарева, Ротшильда, Нобеля и многих других миллионеров. Он тут же оговаривается, что деньги эти получали исключительно меньшевики, но слишком много примеров, что и большевики тем же источником не брезговали. И на Кавказе имело место пикантное сращивание революционного подполья с крупными коммерческими структурами вроде Совета съезда марганцепромышленников и Совета съезда нефтепромышленников. Десятая часть служащих Азова Донского банка состояла, по секретному докладу департамента полиции, из лиц, на которых имелись неблагоприятные в политическом отношении сведения. Автор доклада далее писал: «По-видимому, лица с политическим прошлым находят в названном банке при определении их на службу чью-либо поддержку со стороны местной банковской администрации». Профессиональное чутье полицейского чина не обмануло, но он тогда вряд ли знал, что неблагонадежные связи имеются и у члена Совета банка Монташева, а член правления банка и один из его директоров Дармолотов регулярно получает из-за границы для дальнейшего распространения тиражи газеты под названием «Искра». Кстати, канцелярии помянутого совета съезда нефтепромышленников чуть ли не четверть века заведовали люди, сами в прошлом участвовавшие в революционном подполье и до последних дней царизма сохранявшие с этим подпольем связь. Председатель Петербургского совета рабочих депутатов Хрустев Насарь в свое время открыто утверждал, что всеобщая октябрьская стачка 1905 года была оплачена капиталистами. Поневоле начинаешь задумываться над скоропалительным расстрелом большевиками, означенного Хрустева в 1918 году. В его адрес выдвигались довольно невнятные обвинения в связях с охранным отделением, но, быть может, его смерть должна была оборвать следы каких-то других связей. В чем тут причина? В первую очередь поводы были чисто коммерческие. Например, в Грузии, в Чатуре, забастовку рабочих в 1905 году профинансировал Тифлисский коммерческий банк. Марганцепромышленник Масиишвили бесхитростно написал в своих мемуарах: «Банк это делал из коммерческих соображений, так как с победой рабочих была поднята цена на марганец». Точно так же знаменитый московский булочный король Филиппов стал инициатором всеобщей забастовки московских хлебопеков и гарантировал всем своим бастующим, что будет платить им зарплату полностью, сколько бы ни бастовали. Это он таким манером наносил удар по конкурентам. А потому ничего удивительного, что частенько и большевики, и меньшевики занимались вульгарным рэкетом. К фабриканту или хозяину нефтепромысла приходил вежливый господин при галстуке, кто-нибудь вроде инженера Красина, и душевно предлагал: или деньги на бочку, или будет долгая забастовка. Свидетельств предостаточно. Следует отметить, что это выглядело форменным джентльменством по сравнению с поведением других революционных партий. Эсеры или анархисты попросту подбрасывали записочки вроде: «Или ты положишь 1000 рублей под третью слева скамейку, или взорвем твой магазин нахрен». И ведь взрывали. И ведь платили. Но добровольно сочувствующие выплачивали неизмеримо больше, нежели удавалось вырвать с помощью банального вымогательства. На этих деньгах, а не на полумифическом германском золоте, революция и жрела, и крепла, и набиралась селенок. Небольшая экскурсия по полицейским учреждениям Грузии. Кутаиси. Пристав заречного полицейского участка Тер Антонов преспокойно подписался под петицией с требованием созыва учредительного собрания. Дело было в 1905 году. Остался в должности и даже делал карьеру. А, впрочем, что тут удивительного? Его начальник, пристав всего Кутаиси и Кутаисского уезда Махарадзе, поддерживал связи с революционным подпольем, как уездный начальник Келбакиани. А вот колоритнейшая фигура — горийский уездный начальник Давид Бакарадзе из дворян. Брат-учитель вел революционную пропаганду среди солдат, входил в руководство Военного союза партии эсеров, как и его сестры Александра и Елена. Еще один брат Бакарадзе, пристав Душецкого уезда, арестован за хранение прокламаций и нелегальной литературы. Дело замяли, но из полиции все же уволили. Хороша семейка. Кончилось все тем, что на посту уездного начальника Бакарадзе создал абсолютно незаконный вооруженный отряд из 20 человек, а во главе поставил некоего Васо Немсадзе, числившегося в розыске за то, что тот был командиром боевой дружины боржомской организации социал-демократов. Именно этой теплой компании Отдельные циники из полиции приписывали ограбление Душецкого казначейства, а иные добавляли, что руководил этим сам Давид Бакрадзе. Кое-кого все же поперли со службы, сослали на 3 года в Тобольск, но потом помиловали. Одним словом, не семейка, а доска почета из Музея революции. Единственным приличным человеком в этом буйном семействе был зять Бакрадзе Хилаев. Он никакой политикой не занимался, а, сколотив шайку разбойников, совершенно безыдейно грабил на дорогах кого ни попадя.